Глава вторая. Вылезая из дупла ногами вперед, Аня попыталась нащупать носком ботинка землю, когда над головой раздался визгливый голос кошки. «Что тут происходит? Что случилось с моим лесом?» Аня подняла голову и увидела Соньку с растопыренными лапами и круглыми от ужаса глазами. Девочка оглянулась и замерла от неожиданности. Вокруг, в вечерних сумерках, стоял осенний лес. Листва на вековых деревьях пожелтела и кое-где начала опадать, укрывая землю разноцветным покрывалом. Только верхушки еще зеленые, мирно шелестели в лучах уходящего света. Половину неба заволокло тучами, похожими на серый туман, такими же бесформенными и плотными, что свет с трудом проникал сквозь них. Казалось, пройдет совсем немного времени, и наступит глубокая ночь. Кругом стояла мертвая тишина. Не было слышно щебета птиц, не порхали бабочки. И даже речка, бывшая до этого звонкой и чистой, остановилась. Выйдя из берегов, она затопила часть леса, взяв деревья и кусты в плен своими водами. Только небольшие участки земли на возвышенности, свободные от деревьев, зеленели травой, такой же мягкой и яркой, как раньше. «Это из-за тебя, что ли, все изменилось?» Насупилась Катя на сестру. «Почему это из-за меня? Я в кожаном платье и сапогах, как в прошлый раз, и Сонька такая же, как была. А ты?» Катя презрительно смотрела на Аню, одетую в длинное, просторное платье, каких десятки на улицах города. «Изменилась только ты. Интересно, какое у тебя тайное желание?» Тут девочки заметили Кнопу, мчавшуюся с такой скоростью, какую только могли развить ее сильные ноги. «Наконец-то вы пришли. Мы так долго ждали». Выпалила запыхавшаяся лошадь и уткнулась головой в Катю. Та, обняв ее, тихо спросила: «Кнопа, что стало с лесом?» «Кто это сделал?» «Карголга». Раздалось сзади. Они обернулись и увидели смотрителя. Он был в своем волшебном сером плаще с капюшоном, надвинутом на глаза. «Я очень рад, что вы вернулись. Нам нужна ваша помощь, не то мы погибнем. Что тут произошло, и чем мы можем помочь вам?» — спросила Аня. Смотритель откинул капюшон и осмотрелся. «Идемте на соседнюю поляну, туда еще не добралась вода, и я смогу вам все рассказать». С этими словами он развернулся и зашагал вперед. Его плащ от ходьбы зашевелился, принимая очертания травы и деревьев. Смотритель шел, как хозяин, шествующий по своим владениям. Катя чуть не рассмеялась. Со стороны казалось, что голова с седой бородой, забыв где-то свое туловище, просто прогуливается по лесу, дыша свежим воздухом. Но Аня, тоже заулыбавшись, быстро закрыла ей рот рукой, не дав сестре расхохотаться. Выйдя на большую опушку, старичок подошел к пню, росшему посередине, и уселся в него словно в кресло. Девочки расположились на траве. Сонька пристроилась рядом с ними, обвив хвостом свои лапы. Кнопа осталась стоять, ведь лошади даже спят стоя. Все внимание было обращено на смотрителя. Он обвел их взглядом и начал свой рассказ. «Когда вы ускользнули из рук Карголги, прихватив волшебное кольцо?» С этими словами он посмотрел на Соньку, но та, сделав вид, что тут ни при чем, с интересом стала рассматривать муравьев, копошащихся у ее ног. Колдунья решила захватить Лесопотамию, послав своих слуг к границам волшебного леса. Они стали строить дамбы на реках, перекрывать ручейки на полях. Когда воды набралось очень много, она, заполнив русло рек, хлынула на луга, затапливая деревья и пастбище. Пройдет совсем немного времени, и все живое, растущее здесь, погибнет. Лес превратится в болото, и наступит ночь. Так Карголга пытается расширить свои владения. А животные? Жители Лесопотамии. Неужели никто не смог помешать этому захвату? — перебила Аня. Как только слуги ведьмы начали свою работу, весь лес узнал о грозящей им опасности, и вступил с ними в борьбу. Птицы стали набрасываться на врага, отвлекая их от дел. Медведи и лошади растаскивали бревна, бобры прогрызали в плотинах дыры, чтобы вода продолжала свой путь. Но каждый раз, где бы мы ни нападали, появлялась колдунья со своими огненными шарами, и нам приходилось отступать. «А как же водяной? Разве он вам не помог?» «Чуть не плача», — спросила Катя. Она представила битву между зверями и Карголгой. Плотины, перегородившие реку. Огненные шары, испепеляющие все живое. Животных, несущихся прочь от неминуемой смерти. Ведь он одной рукой мог разрушить эти баррикады. «Я-то знаю», — вспомнила девочка свои приключения. «Водяной не ходит по суше, а те реки, что текли в Лесопотамию, из его царства, ведьма приказала засыпать землей. Он не смог нам помочь, хотя прекрасно понимает, что Карголга, расправившись с нами, нападет на него. Почему же вы нас раньше не позвали?» Колдунья наложила заклятие на все врата. «Недавно мне удалось его отменить и привлечь ваше внимание. Мы поможем вам. Но как нам справиться с армией чудовищ?» Засомневалась Аня. «Воевать ни с кем не надо, надо отнять у колдуньи ее волшебный жезл». «И все», — сходу ответил смотритель, словно ждал этого вопроса. «А с остальными мы разберемся сами. В чем проблема?» Вскочила Сонька. «Проберемся в замок», она легла и стала ползти по земле. «Нападем на стражу», кошка снова вскочила, подняла шерсть дыбом и начала махать хвостом направо и налево, словно кося невидимых врагов своим грозным оружием. «Заберем жезл и возвратимся». Она уселась на свое место, обернув лапы хвостом, и замерла в ожидании аплодисментов. «Ничего не выйдет», — возразил смотритель. «Как ничего не выйдет?» — воскликнула та, возмущенная тем, что ее план с такой легкостью был отвергнут. Ведьма замуровала все тайные ходы, а главные ворота охраняются очень строго. «Что же нам делать?» Расстроилась Катя. «Надо напасть там, где нас не ждут. Во внезапности наша победа», — старичок замолчал, обдумывая что-то про себя. «Вы когда-нибудь слышали о стране снов?» Все замотали головой. «Это удивительный мир, где разум находится в тот момент, когда вы спите. Он похож на наш мир и на ваш, но в то же время нет ничего общего. Там-то и черпает энергию для своего жезла Карголга. Проникает она туда только одна, без своей стражи, а следовательно, с ней будет легче справиться. А как в нее попасть?» «Просто заснуть?» «Нет. Тогда вы попадете каждый в свой сон, и контролировать ситуацию не получится. Я помогу вам пробраться туда всем вместе, так сказать, с черного хода, и вы сможете путешествовать по этой стране свободно». «Так. Куда идти?» Катя встала, подобрав свои вещи. «А идти никуда не нужно, да и вещи вам не пригодятся, вы просто не сможете взять их с собой. Ложитесь на траву, и я перенесу вас». Девочки легли, вытянули руки и приготовились к чему-то неведомому. Сонька, обрадовавшись случаю поспать, подвернула под себя лапы, закрыла глаза и замурлыкала. Смотритель стал что-то шептать на непонятном языке и водить руками перед собой. Катя опять не выдержала и засмеялась, выглядело это очень забавно. Но, моргнув, она так и не сумела открыть глаза снова и погрузилась в темноту, с каждой секундой устремляясь куда-то вперед.